наш городок не такое уж захолустье. Женщины здесь одеваются довольно нарядно, я имею в виду также и наших учительниц, но то, что для других естественно, в вас привлекает внимание. Дело в том, дочь моя, что ваша молодость, ваша красота заставляют встречных мужчин оборачиваться. И вот по городу начали ходить сплетни. Я здесь сижу, будто ничего не ведаю, но на самом деле мне все известно. Нет ни одного мужчины в городе, начиная от офицеров в казармах и лавочников в кофейнях, кончая школьниками, старшеклассниками, который бы не знал вас, не говорил о вас. Если вы спросите, по какому праву я завела с вами об этом разговор, отвечу, на это есть две причины. Во-первых, вы девушка неопытная, но славная. Мы-то разбираемся в людях, поэтому я хочу быть для вас матерью, старшей сестрой. Во-вторых, дочь моя, существует еще престиж нашей школы, не так ли? Мюдере Ханым помолчала, потом, стараясь не глядеть мне в лицо, нерешительно продолжала. Школа — такое же священное место, как и мечеть. Наш наипервейший долг — охранять ее от сплетен, от клеветы и прочей грязи. Не так ли? Однако, к сожалению, безобразные сплетни уже распускаются и в школе. Вы обратили внимание, как много отцов и братьев стало приходить под вечер к школе за своими дочерьми и сестрами? Возможно, вы этого не замечаете, но мне все известно. Они приходят не столько за школьницами, сколько для того, чтобы взглянуть на вас. Как-то, заплетая косы одной из наших бедных учениц, вы завязали ей волосы лентой. Не знаю, кто уже разгласил об этом по городу, но какой-то повеса, лейтенант, прямо на улице всучил девочке деньги и забрал вашу ленту. Теперь он прикалывает ленту к мундиру и забавляет товарищей, говоря: «Вы должны меня звать генералиссимусом. Я получил этот орден от самой Гюльбешекер». А вчера привратник Мехмед Ага сообщил мне еще одну новость. Накануне ночью из кабака возвращалась домой компания подвыпивших мужчин. Они остановились перед дверью нашей школы, и один из них произнес речь: «Я видел, как Гюльбешекер коснулась рукой этого черного камня на стене. Давайте же теперь во имя Аллаха считать его святым камнем». Вот видите, дочь моя, все это очень неприятно и для вас, и для школы. Мало того, на днях в доме Абдюрахима Паши вы разговаривали с капитаном Ихсаном Беем. Если бы вы приняли предложение супруги Паши, в этом бы не было ничего дурного, но то обстоятельство, что вы поговорили с молодым человеком, а потом отказались от такой выгодной партии, привлекло внимание всего города. Начались сплетни. Раз Гюльбешекер отвергла Ихсана Бея, значит, она любит другого. Я слушала молча, не двигаясь. Вначале Мюдере Ханым боялась, что я начну протестовать, возражать. А сейчас ее волновало мое молчание. Наконец она спросила нерешительно: «Что вы скажете на это, Фариде Ханым?» Я тихо вздохнула и заговорила медленно и задумчиво. «Все, что вы сказали, правда, Мюдере Ханым. Я и сама догадывалась обо всем этом. Жаль покидать этот счастливый город, но что поделаешь? Напишите в министерство, найдите какой-нибудь предлог и попросите перевести меня в другое место. Но вы проявили бы большую гуманность и благородство, если бы не указали истинной причины, а придумали какой-нибудь другой повод. Что я нерадива, неопытна, невежественна, своенравно. Напишите, что хотите, Мюдере Ханым. Я на все не обижусь. Только не пишите: нам не нужна учительница, о которой в городе ходят сплетни». Мюдере Ханым молча раздумывала. Чтобы скрыть слезы, я отвернулась к окну и стала глядеть на горы, которые казались легким, клубящимся туманом на фоне светло-голубого вечернего неба. Челыкушу смотрела на эти горы, и ей опять чудился запах чужбины. Запах чужбины. Бессмысленные слова для тех, кто не жил вдали от родных мест. В моем воображении уже рисовались дороги, бесконечные дороги чужих краев, которые убегают вдаль, превращаются в тоненькую, едва заметную ленту, унылую, нагоняющую тоску. Мне слышался печальный скрип крестьянских телег, грустный плач колокольчика. До каких же пор, Господи, я буду кочевать? До каких пор? Для чего? Для какой цели? Че. 5 июня. Наверное, мои птицы прокляли меня. В эти длинные месяцы каникул я, как и они, оказалась в заключении. Мюдюре Ханым сказала, что о переводе в другое место раньше сентября нечего и думать. Пока я стараюсь, чтобы обо мне забыли, и совсем не показываюсь на улице. Соседи перестали беспокоить меня. Возможно, их напугали сплетни, что ходят по городу. И иногда только я разговариваю со своей пожилой соседкой, которая напоминает мне мою тетку. Особенно похожи у них голоса. Когда мы с ней болтали вчера, я даже попросила: «Моя дорогая Ханым Эфенди, не называйте меня Хаджаным. Зовите просто Фериде, если можно». Женщина немного растерялась, но просьбе моей вняла. Теперь, когда мы говорим с ней, я закрываю глаза, и мне кажется, что я снова у нас в саду, в Козьятагы. Какие глупости я пишу! Наверное, у меня начинается нервное заболевание. В моей душе поселилась какая-то неуверенность, странное беспокойство. Я, как и прежде, смеюсь, мы также возимся с Мунисе, боремся, словно уличные мальчишки. Я по-прежнему люблю насвистывать, передразнивать птиц. Но грусть моя, как и беспокойство, не проходит. Когда мы ночью на пароходе ехали в Че, мне не спалось. Море было темное, какой-то пассажир на палубе напевал заунывным голосом: «Мое беспокойное сердце у тебя, с тобой». Я тут же забыла эту песню. Прошли месяцы, но вот однажды, апрельским днем, когда у нас в саду стали распускаться первые цветы, я вдруг ни с того ни с сего принялась напевать эту песню. Непонятная загадка, душа человека. Каким образом я могла запомнить эту мелодию, эти слова, ведь я слышала их всего только раз в жизни? И теперь, чем бы я ни занималась, кормлю птиц, любуюсь морем, я мурлычу себе под нос эту песню. Вчера вечером, повторяя последнюю строчку «Мое беспокойное сердце у тебя, с тобой», я вдруг расплакалась, ни с того ни с сего, без всякой причины. Ни в мелодии, ни в словах нет ничего грустного. Я же говорю, это нервы. Больше никогда не буду петь эту песню. Че. 20 июня. В школе у меня есть приятельница, звать ее на змее. Это веселая, симпатичная девушка лет 25. Говорит она очень приятно. Каждый вечер куда-нибудь приглашена. Наши учительницы ее не особенно любят. Мне приходилось слышать о ней кое-какие сплетни. По-моему, женщинам не по вкусу, что она одевается слишком нарядно, даже вызывающе. А может, ей просто завидуют, не знаю. У Назмие есть жених, армейский капитан, кажется, очень хороший молодой человек. Но его родители не дают согласия на их брак, поэтому молодым людям приходится пока скрывать свои отношения. Об этом приятельница рассказала мне по секрету и просила не выдавать ее.